никого и не видно нам, ни того ни сего. Да, только новые тайны, только новые кайны и молодое вино. Как бы ни было близко небо, никто из нас там не был. Нам отсюда идти, идти, так что нечего даже идти. Да, ни бойца, ни причала нам, ни конца, ни начала нам, там ничего своего. Там только реет смерть, там только уши греет ближнего своего. Время классиков, время дождей, поколение алкашей. Облаками скрываясь от старости, ни любви, ни тоски, ни жалости. Рассыпаемся, прекращаемся, прекращаемся. Ветки клёна торчат во тьму, я почти что и не живу. Я поел весеннего снега, я совсем не хочу на небо. Клёна торчат во тьму, я почти что и не живу. Я поел весеннего снега, я совсем не хочу на небо. Я совсем не хочу на небо. Я совсем не хочу на небо.